Глава 9. «Стелла, ты где был?» Прошипела я, когда Ной, извинившись, забежал на стадион и встал в шеренгу, где собрались все 12 членов группы. Протиснувшись между мной и Эллом, он поочередно посмотрел сначала на меня, потом на него и сдерживаемым тоном воскликнул. «Вы опять? Когда успели-то?» Стоявший перед нами мистер Блейн прокашлялся. «Давайте вы свои вопросы решите после инструктажа», – произнес он, взял из рук мистера Клэра тонкую папку в твердой обложке, быстро пробежал по ней глазами, а потом резко захлопнул и, заложив руки за спину, начал ходить перед нами взад-вперед. «Итак, сегодня у вас первое полевое испытание. Оно будет несложным, зато вполне настоящим. Сегодня вы выполните работу отряда озеленения, которые по этому поводу получили внеплановый выходной. Как, наверное, многие из вас уже знают, на Безликой горе, в долине синих бабочек, на днях, произошел крупный пожар. Возгорание было успешно нейтрализовано, однако в той области теперь фактически выжженный пустырь. Животные покинули эту землю, и если ей не помочь, она будет восстанавливаться еще долго. Ваша задача – восстановить зеленый покров склона. Простите, мистер Клэр, поднял руку Даниэль. Но ведь у нас сегодня зачетная работа по аналитике, а Безликая гора находится отсюда в 40 милях. У нас только на дорогу уйдет времени больше, чем отведено на испытание. Разве профессор Клэр вам не сказал? Дракон обернулся к своему коллеге, который пожал плечами. На сегодня все остальные предметы отменены. На испытание вам дается 10 часов, в течение которых вы должны добраться до горы, выполнить задание и вернуться. В вашем распоряжении только стандартный набор команды озеленения и качели для транспортировки человека. Делимся на две группы. Команда первая и вторая, пройдите для дальнейшего инструктажа к профессору Клэру. Третья и четвертая, ко мне. Началась перегруппировка, и Ной, пользуясь шумихой, поймал нас с Эллом за плечи и громко прошептал. «Вы когда успели? Ты разве не был на тренировке? Я же сам слышал, как ты из дома ушел». «Пришлось поторопиться», — ответил Эл. «Прости, что тебя не дождались, мог бы и пораньше прийти». «Втроем мы бы все равно не успели», — подумала я и покраснела, представив, что высказала бы эту мысль вслух. «Бездна, неужели мне в самом деле этого хочется?» Я поспешно сменила тему. «Серьезно, сам-то ты где пропадал?» «Мы уже было решили, что из-за этого испытания баллов не получим». Задал несколько вопросов выпускникам академии, которые имели доступ в клуб, пояснил Ной. Мы с Эллом переглянулись, но спросить ничего не успели, потому что нас окликнул профессор Клэр. «Господа, вам отдельное приглашение нужно?» Я сердито поджала губы и, выдохнув через нос, на манер драконов, поспешила к профессору, глядя на него с некоторой опаской. Это была наша первая встреча после недавнего посещения отделения полиции. В течение суток Дональда Клэра не было в академии. Утром отменили занятия по линиям силы в нашей группе, а потом, встревоженная и заинтересованная, я проследила по расписанию и за другими. Ни у одного потока не было уроков профессора. Делиться с Эллом своей тревогой о судьбе профессора не стала, и теперь, увидев его спокойным, чистым и свежим, даже порадовалась этому. Что же, видимо, жизнь мы ему не сломали. «Хвала богине!» «Это типовой рюкзак команды озеленения», — сказал профессор, демонстрируя нам большую сумку с креплениями на бедрах. «Здесь есть все необходимое на случай, если вам придется задержаться в лесу. Аптечка, фонарь, нож, походный топор и еще кое-какие инструменты, запас пищи на трое суток, несколько фляжек с водой, одеяло, форменная одежда на смену и прочая мелочь, с которой вы в случае чего и сами разберетесь. Профессор Блейн сказал, что мы туда только на 10 часов. Верно, задание будет считаться выполненным, если вы управитесь за 10 часов. Но, во-первых, мы должны предусмотреть различные варианты развития событий. А во-вторых, вы не только проходите испытания, но еще и тренируетесь действовать в разных ситуациях реальной жизни. Мы не просто вас обучаем. Мы создаем слаженное, готовые к настоящей работе команды. «Это все прекрасно», – протянула Карина Лорен, поправляя отвороты кожаного жилета. «Только как мы их тащить будем?» как все. В лапах. Она закатила глаза, но промолчала. На каждую команду по рюкзаку, поднял голос профессор Клэр и, раздав рюкзаки, выдал мне и Даниэлю по заламинированной карте, в схематичном изображении, которой легко узнавалась долина синих бабочек. Поврежденная область поделена на сектора, у каждой команды свой сектор. Первая комнада отвечает за красный сектор, вторая – за зеленый. На карте, которую профессор выдал мне, действительно один кусочек был выделен зеленым цветом. Граница его проходила с одной стороны вдоль реки, а с другой – вдоль горного хребта. Патрулировать местность будут выделенные от озеленителей и Академии наблюдателя, которые проследят за честностью и качеством выполняемой работы. В случае, если что-то пойдет не так, пустите в воздух любой доступный вам залп. «А если на месте не будет источника силы?» – уточнил Ной. «В той стороне идут чисто человеческие земли, драконы там не обитают в силу бедности земель. Нам прекрасно известно об этом», – перебил его профессор. «Именно поэтому работа в данном секторе доверена вам, а не кому-либо еще». «Значит, нам придется искать источники силы?» Догадалась я, и мистер Клэр поднял на меня нехарактерный для него тяжелый взгляд. «Именно так, мисс Гроф. Именно так». Все недоуменно переглянулись. «Поиск потоков – это базовый навык, которому обучают на общем курсе Академии или любой провинциальной школы магии. Мне самой довелось обучаться основам по выходным в маленькой школе горного поселения. Из всех окрестных деревень и сел детей с даром набралось всего трое, но контролю силы обучали в обязательном порядке с 7-летнего возраста, когда она впервые начинает причинять неудобства как носителю дара, так и всем окружающим. У вас ведь нет проблем с поиском потоков?» Клэр окинул всех подозрительным взглядом, и мы дружно замотали головами. «Но ведь у нас не было тренировок на полигонах», — заметила Жанна, эффектная драконица из команды Даниэля. «Мы никогда не пробовали летать вместе и одновременно искать потоки. Именно поэтому первое испытание у вас проходит на сухом склоне горы. Вы не только показываете использование уже полученных навыков, но и приобретаете новые. На территориях, которые прилегают к Академии, нет подходящих условий, а в реальной жизни — подобная ситуация может возникнуть в любой момент, и вы должны быть к ней готовы». Никто не ответил, и профессор Клэр достал из нагрудного кармана золотые часы. «Испытание начнется через 5 минут. Если есть вопросы, сейчас самое время задать. Как именно должно происходить озеленение?» Поднял руку Даниэль, но продолжение разговора я уже не слышала, потому что Эл уверенным жестом оттащил нас с Ноем в сторону. «Тебе не интересно, в чем заключается наша задача?» Удивилась я, пытаясь хоть краем уха уловить обрывки ответов профессора. «Не интересно, я прекрасно знаю, чем занимаются озеленители». «Все Лораны это знают», — добавил Ной. «Мы проходили это на курсе ППСБУ». «Чего?» Не поняла я. «Практика применения силы в бытовых условиях», перевел Эйлор. «О том, в каких профессиях используют силу лоранов помимо медицины и чем именно они там занимаются. Вроде как нужно для того, чтобы при прохождении углубленного курса студенты понимали, каким предметам уделять больше внимания», добавил Ной, и Эл его перебил. «У нас мало времени. Выкладывай, где ты был и что узнал». «С чего ты взял, что я что-то узнал?» Насмешливо спросил Ной, за что получил кулаком под ребра. «В целом ничего нового, кроме одной занятной детали. Судя по всему, клуб влияет на людей сильнее с каждым годом. Мне довелось поговорить с одним мужиком, который выпустился 30 лет назад, когда клуб только начал свое существование, и в то время от него вообще не было никаких побочек. А вот парень, который выпустился в позапрошлом году, до сих пор чувствует его зов». Мы переглянулись. «Это может говорить о том, что сердце клуба набирает силу», — заметила я. «Какое сердце?» «Не знаю, нечто, что воздействует на людей. Артефакт или сетка заклинания, или...» «Оно напитывается силой», — проговорил Эл. Ной кивнул. «Если так, то понятно, для чего нужны эти». Раздался гул горна, возвещающий о том, что подошло время испытания. Сегодня вечером встреча клуба, быстро проговорила я. Нужно остановить это, пока он не превратил своих членов в зомби. Как ты собираешься это сделать, если клуб никого не впускает? Возразил Эл. А кого пускает, тот оттуда выходит уже завербованным последователем, добавил Ной. Эй, вам отдельное приглашение нужно? Крикнул профессор Блейн и на наших глазах обернулся драконом. Выдохнув белесый дым, он пророкотал. Я поведу колонну, команды, за мной следом, профессор Натан, замыкающий. Ной сжал мою руку, пытаясь поддержать, но быстро отпустил, чтобы отойти от меня подальше и обернуться драконом в своей полной форме следом за братом. Не сговариваясь, близнецы разделили ношу, Эл взял качели, а Ной – рюкзак. Накинув на плечи оба ремня держателя качелей, Эйлор сцепил их на груди и лег на землю, позволяя мне взобраться на спину и скрепить ремни над крыльями. Потом, когда я скатилась с его гладкой чешуйчатой спины, помог мне залезть в качели и закрепить их на собственном теле так, чтобы во время полета не кувыркаться в воздухе. Спустя несколько минут, когда все были готовы, драконы начали взмывать в воздух. Хотя мы тренировались в совместных полетах почти каждый день, сердце все равно затрепетало, когда перед моими глазами начали открываться виды на Академию. Отсюда было хорошо видно, как над ближайшим холмом летают ледяные и стальные драконы, отрабатывая управление стихиями на драконьих полигонах. Людей туда обычно не пускали. На бесчисленных тропинках почти не было студентов. А те, что были, неторопливо шли по усыпанным осенней листвой мощеным дорожкам или сидели небольшими компаниями у клумб и фонтанов. Шпиль нового корпуса возвышался над городом. Его было видно почти из любой точки столицы, поэтому найти академию не составляло никакого труда. По правую руку открывался во всем своем величии и красе храм золота, утопающий в божественной горе. Он тянулся к небу, поднимаясь к самой вершине, и сверкал позолоченными скатами крыш. В какой-то момент с одной из посадочных площадок храма вылетел крупный дракон, и я замерла, всматриваясь, не золотая ли у него чешуя. Но нет. То оказался обычный огненный дракон. Сделав плавный поворот, он планировал вниз, в город. Драконам не нужны были дирижабли. Глядя сверху на освещенный солнцем осенний Истхёльген, я почему-то почувствовала себя бесконечно счастливой. И ветер, треплющий мне волосы, и пролетающие мимо птицы, и ритмичные звуки ударов крыльев, и запах свежести, и прелой листвы – все это казалось таким прекрасным, что хотелось просто хохотать. И разделить эту радость со всем миром. Медленно под нами проплывали холмы и горы долины. Облака отбрасывали на них огромные тени и уплывали прочь, прогревая уже холодную землю. А потом мы скользнули в ущелье, пересекли его и оказались на другой стороне горного хребта. Я охнула. Вместо прекрасной, плодородной, богатой земли перед нами предстали черные выжженные склоны, которые тянулись на несколько миль вперед. Профессор Блейн плавным полукругом начал спускаться на землю, и мои драконы тоже направились вниз, отчего качели накренились, и я крепче вцепилась в ремни. Сколько раз не отрабатывали спуск, все равно было страшновато. Хотелось обернуться и посмотреть на лица следующих за мной Олега и Линды, но по опыту знала, что во время снижения лучше головой не вертеть. Велик риск потерять равновесие и кувыркнуться головой вперед, после чего уже трудно будет восстановить равновесие и, скорее всего, придется приземляться на руки. Когда, наконец, лапы профессора Блейна коснулись земли, вокруг него клубами поднялась в воздух зола, а бревно, попавшая под одну из них, с хрустом рассыпалась в черную крошку. «Здесь точно был лес?» — спросила Линда. Осторожно опустившись на землю, она тут же подхватила ремни качелей и брезгливо осмотрела испачканные золой сапоги. Пожар чуть не затронул соседние деревни. Профессор Блейн, не оборачиваясь человеком, встал на задние лапы и указал вниз по склону холма, где за обожженным краем леса виднелись тонкие струйки дыма, тянущиеся в небо. Если не восстановить эту землю, жителям придется покинуть свои дома, а деревни придут в упадок на несколько десятилетий. Из-за этого упадет добыча металлов из местных шахт, поднимутся цены на оборудование, а следом и на другие товары. возникнет экономический кризис. Поэтому ваша работа на этом участке крайне важна, отнеситесь к ней со всей серьезностью. Мне даже немного не по себе стало от такой ответственности. Мои драконы стояли рядом. Один, связанный со мной качелями, словно на привязи, а второй прижимал к себе огромный рюкзак. Сектора делятся по реке, профессор Блейн указал направо, хребтом, налево и озером. Желаю удачи каждой команде. Мы делаем общее дело. Время пошло. На этом профессор Блейн тяжело оттолкнулся от земли и поднялся в воздух, а за ним и второй профессор. Оба направились в сторону долины и быстро скрылись в ущелье. Я огляделась. Наши соперники постепенно расходились в стороны, тихо переговариваясь, и мы тоже отошли на несколько шагов, чтобы никто не слышал разговора. «Какой у нас план?» – спросила я. «Вы ведь проходили это на общем курсе?» «Что делают озеленители?» Ной поднял рюкзак и отцепил мешочек, который был пристегнут к нему металлическим карабином. «Здесь семена», – пояснил он. «Мы должны подняться в воздух и рассыпать эти семена по всей поверхности, напитав их большим количеством силы жизни». «Это очень энергоемко», – заметил Эл, подергивая за ремни, которые тянулись с его плеч к моим рукам. «Скорее всего, профи здесь использовали бы артефакты-накопители. И то приходилось бы заряжать их каждые несколько минут». «Да, точно», – я потерла лицо ладонями, вспоминая курс ботаники. «Для ускорения роста необходимо влить в объект силу дна. Получается, что основное количество силы просто в воздух уходит». «Ага», — согласился Эл, а Ной задумчиво посмотрел в сторону ущелья. «Ближайший поток там, в долине. Мы можем летать туда и возвращаться, но дорога займет около получаса». «Слишком долго», — я покачала головой. «Нас хватит всего на несколько ходок, с учетом вынужденного отдыха». «И что делать?» — озадачился Эл. Мы с Ноем переглянулись. «Использовать одного из вас в качестве артефакта-накопителя». «Полагаю, меня», — легко согласился Ной. Я постучала пальцами по подбородку. «Будете меняться. Один на озеленение, я постепенно подаю силу, а второй — на водопой». Ной прыснул, выдохнув пару струек черного дыма. «Добро», — выдохнул он. «Тогда я на водопой пойду первым, раз уж качели держит Алек». «Двигайся вперед», — велела я, расправляя ремни и готовясь к новому полету. «Отыщи место для привала, где можно оставить вещи. Незачем еще и поклажу с собой таскать, силы лучше экономить». Ной протянул в мою сторону лапу с крупными суставами и когтями, и я недоуменно подняла на него взгляд. «Карту», — прокартавил он. «Дай посмотреть, где наш сектор». Спохватившись, я вытащила из сумки на поясе выданную мне профессором Клэром карту и отдала Ною. Тот тут же взмыл в воздух, окутав нас облаком черной золы. Я закашлялась, а потом протерла глаза, в которые попали частички пепла, и, словно потеряв равновесие, прижалась к крупному чешуйчатому телу Эйлара. «Думаешь, у нас получится? А разве у нас есть варианты?» Оскалился он и взмахнул крыльями, рывками поднимая меня в воздух.